Глава 15. Вернувшись в кабинет, Гуров первым делом заново пересмотрел протокол обыска на квартире Паскевич. И вполне ожидаемо, никакого упоминания о тайнике там не было. Вот ведь какая ирония. Банальному хоккеисту не составило труда выявить, как это он сказал, отканифоленную розетку. Он, стало быть, тотчас отсканировал, а опытный опер и не заметил. Как это он сказал? Даже если врет, то попадется? Проверим. Сняв трубку, сделал несколько звонков и, поймав по телефону одного из искорей, осматривавших квартиру пропавшей Паскевич, задал вопрос по поводу тайника. Тот даже несколько обиделся. «Господин полковник, я не вчера родился. Конечно, отыскали загашник. В гостиной за блоком розеток. Это для лохов фокус. Куча арктехники, рабочий стол и не пилот, сетевой фильтр, как у всех, а блок в стене. К тому же женщина была, может, и умная, знаменитая, а уборку-то не жаловала. Соседка понятая к тому же припомнила, что горничную Паскевич уволила недели две как, что ли. Если надо, могу уточнить. Сейчас не об этом, извини», — прервал Гуров. «Где то, что в тайнике?» Пауза. «Как это где? Не было там ничего». «Точно?» «Абсолютно. Сам все обшарил, по сантиметрам». Что и требовалось доказать. Не без удовлетворения думал Лев Иванович. Попался мальчонка на враках. Пусть она сто раз помешана на безопасности, не может же быть за каждой розеткой по тайнику. Да, профессор хитроватый, интересный, своего не упустит. Так обе руки и запускает. Представляется простаком. Мол, нас учили думать прямо. Вход в зону и удар. Он полазил в телефоне, но надолго его не хватило. Противно, не художественно, а леповато и нарочито. И потому подозрительно. А что если... Заскочив к экспертам, попросил глянуть на фото и был грубо обсмеян. «Господин полковник, ну не стыдно вам занятых людей отвлекать? Да еще по такому фривольному поводу!» — ворчал эксперт, перекидывая файлы с телефона на рабочую станцию. «Сами бы открыли на своем ноуте и сами бы убедились». «В чем же, Мариночка?» — изображая смирение, спросил полковник. «Помогите старому полкашу». «Ой, все!» — отмахнулась она. «Я вас насквозь вижу. Просто неохота время терять. Заскочить к нам быстрее. Монтаж грубый, топорный, или же руки кривые. Вот, извольте сами смотреть. Несовпадение линий, цвета гуляют. Вот тут, очевидно, неестественное положение руки относительно корпуса. А тут вообще склеены фото. Одно из которых снято в помещении при грамотно поставленном свете, другое на улице при пасмурной погоде». Эксперт Марина продолжал разоблачать криворуких монтажеров. Гуров кивал, размышляя о том, как все-таки вредно недооценивать других, в особенности кажущихся тупыми. «Ай да профессор, ай да сукин сын! Хорошая попытка, но нет. Попалились вы, ибо слишком здраво рассуждали при чужих и по-житейски, и о бизнесе». «Ты закончил рефлексию?» — осведомился деловито Кричко, как оказалось, уже вернувшийся. «Вылезай из телефона. Что это у тебя?» «Ух ты, Nokia! Так, тогда пойдем к генералу. Вера изнамекалась. Тем более, что толпа вроде бы рассосалась». «Что за толпа? Где?» — очнулся Лев Иванович. «Ну а что, каждый день к нам Сан Саныч и Радаевы заскакивают? Что ты, массовый восторг!» Станислав выкатил глаза, захлопал короткими ресницами и, ломая толстые пальцы, изобразил полную экзальтацию. «Ой, Сан Саныч! Ах, господин профессор! Сан Саныч, ну разочек для истории! Тьфу, смотреть тошно!» Он глянул на часы и поторопил. «Пошли, пошли, перед смертью не наумничаешься».